Послушай, зачем вы собрались? Случилось что-нибудь? Джой Беннет беспомощно оглянулся на остальных. Ровно ничего, мэм. Что вы, мэм? Мы просто хотели посмотреть новую модель, и Чарли наконец согласился. Посмотреть новую модель? А ты не врешь, парень? Салли сверлила мальчика глазами. Ну хорошо, хорошо, пусть будет по-вашему. Она со вздохом отпустила рукав Джоя. Мальчик, едва почувствовав, что свободен, шмыгнул, как заяц, в калитку, а за ним, пугливо озираясь, последовали остальные. Больше всего они боялись, что Салли начнет выспрашивать их поодиночке, и кто-нибудь не выдержит ее пытливого взгляда и проболтается, зачем собрал их сегодня Чарли. Впрочем, Беннет лгал только наполовину. Кроме основной причины, которая привела штаб в дом Робинсонов, всем ребятам давно уже не терпелось посмотреть на новую машину Чарли. А модели с таким завлекательным и романтическим названием «Серебряная свирель» ходили самые фантастические слухи. Ребята горчичного рая были убеждены, что во дворе Робинсонов рождается новое чудо самодельно-автомобильной техники. В школе еще месяца за два до гонок заключались рискованные пари, и даже самые бедные ребята восточной окраины ставили на машину Чарли все свое богатство — шарики, марки и коллекции сигарных этикеток. Теперь все не жаждали посмотреть, чем обеспечивает Чарли их заклад, и не опрометчиво ли они поступают, ставя на автомобиль Чарли все, что имеют. До сих пор к машине допускался только ближайший помощник Чарли — Василь Гирич. Автор конструкции держал свою свирель в тайне даже от ближайших друзей, и Джой несколько раз с обидой выговаривал Чарли за его скрытность. «Мне, своему лучшему другу, не показывать. Что я, выдам твои секреты этому бродяге Мерфи? Или чего доброго скопирую твою машину, так что ли? Этого ты боишься?» Запальчиво говорил он, готовый всерьез поссориться. «Что ты, чудак?» — успокаивал его Чарли. «Ты пойми, мне просто не хочется показывать свирель, пока она еще не имеет вида. Даю честное слово, как закончу возню с кузовом, сейчас же всех вас созову». Поэтому, когда Салли передала Беннету ключ и просьбу Чарли подождать в гараже его возвращения с репетиции, весь штаб просто-таки обомлел. Ох, как летели ребята к старому дровяному сараю, который пышно назывался гаражом. Сарай или гараж находился на пустыре, сейчас же за домом. Этот пустырь извечно считался собственностью ребят горчичного рая. Сюда, на пустырь, обитатели горчичного рая испокон века выбрасывали весь ненужный хлам и мусор. А ненужным здесь, в раю, считалось только то, что уж никакими силами нельзя было починить и снова пустить в дело. Поэтому в горах мусора, составлявших причудливый ландшафт пустыря, можно было отыскать настоящие сокровища — катушки без ниток, ведра без дна, ключи, которые ничего не отпирали, звонки, которые не звонили, сломанные дверные ручки, дырявые сковороды, клетки без сеток. Иногда в этих ведрах и клетках находили себе приют бездомные кошки и собаки. И кто-нибудь из мальчишек или девчонок натыкался вдруг на целый выводок слепых малышей. Вот бывало счастье. Сломанные заборы и курятники радовали ребят. Тут можно было свободно, без помехи расположиться и играть, не боясь, что взрослые дяди и тети обругают себя и прикажут без всяких разговоров убираться вон. Когда ребята приблизились к гаражу, все даже замолкли. Такой торжественной была эта минута. Джой отпер висячий замок со звонком, тоже хитроумное изобретение Чарли, и нащупал в темноте выключатель. Под потолком загорелась яркая автомобильная фара. И, наконец, изнемогающие от любопытства и нетерпения ребята увидели серебряную свирель. Со всех сторон раздались удивленно восторженные восклицания. «Вот так машина! Какая большая, прямо как настоящая! Блестит-то как! Чарльз просто молодчина!» В самом деле, поставленный на платформу из досок, автомобиль казался очень большим, почти натуральной величины. Начищенный и отполированный до блеска, он имел вид дорогой, настоящей машины. Кузов был сделан из дюралевых листов, найденных Чарли Василем на самолетном кладбище. Закругленный вперед и длинный, сплющенный, как у рыбы, хвост придавали автомобилю красивую форму. На плоской части хвоста изящными черными буквами было выведено «Серебряная свирель». Штаб почтительно созерцал машину. Даже самые горячие поклонники Чарли не думали, что новая модель будет так красива. Она превосходила все их самые большие ожидания. Всем захотелось рассмотреть модель поближе, потрогать все руками, посидеть в автомобиле, повертеть руль. Близнецы Квинси первые не выдержали и полезли в машину. «Смотри!»